Мэри стояла у бюро, перебирая картотеку. 11 часов утра, а ноги уже дают о себе знать. Перед ней была груда бумаг, которые следовало рассортировать. Она предпочла бы делать это в аэродинамической трубе, чтобы увидеть, как воздушный поток подхватит и унесет весь этот бумажный хлам. «Мэри, отнесите отчеты в торговый отдел, когда сможете». «Когда смогу?» Она взглянула на управляющего. «Тиран, садист и болван. Правда, будь он холост, она бы согласилась выйти за него. Вот тогда бы можно было отдохнуть». «Хорошо, мистер Краудер, отнесу, как только смогу». «А пока что не смогли бы вы...» «Да, с удовольствием». «Но я еще ничего не сказал», — удивленно нахмурился он. «Простите, мистер Краудер, мне показалось, что шкаф с картотекой вот-вот опрокинется. Это уже случалось». «Да ну, вот именно, если сразу выдвинуть все ящики». На время это отвлекло мистера Краудера, который застыл на месте, уставившись на шкаф. Мэри иногда развлекалась подобным образом, и, как удалось тупице без всякой квалификации, занять такое положение в фирме. Впрочем, еще чаще ее удивляло, как она, работая здесь, не сходит с ума. Она подумывала, не оставить ли фирму. Может быть, сделать это сегодня же и наняться на заправочную станцию? Механики, которые обслуживали ее машину, всегда казались ей не лишенными юмора. «Вы говорите, если сразу выдвинуть все ящики?» Мистер Краудер все еще разглядывал шкаф. «Только не пробуйте это проделать». «Но ведь следовало бы приколотить его наглухо к стене, не так ли?» «Возможно». Куда лучше было бы приколотить к стене самого мистера Краудера и пользоваться им как доской объявлений. «Я доложу руководству», — управляющий ушел. Теперь он будет размышлять об этом до самого обеда. Обеденный перерыв Мэри провела на скамейке в парке. Она жевала сэндвич, растирая подъем ноги. Сидевшая рядом пожилая женщина беседовала со своей сумкой. Мэри взглянула на соседку, возможно, такая же конторская служащая, как и она. «Вот и я так кончу, в беседах со своей сумкой». Она вытянула ноги и вздохнула. «Ах, появился бы претендент на роль мужа, да еще со счетом в банке». Она закрыла глаза, но вместо высокого и стройного предмета грез ей привиделась какая-то бесформенная фигура, ростом чуть выше зонтика, которая приближалась к ней с плиткой шоколада. «Путешествуете по делам?» — спросил соседа пассажира авиалайнера на высоте 30 тысяч футов. «Да», — ответил микробиолог. «Конференция». Эллиот открыл свой шкафчик в школьном подвале, из которого посыпались тетради и всякая всячина, и сунул в него учебники. Окинув удрученным взглядом беспорядочную кучу, он махнул рукой и захлопнул дверцу. Могут ли сравниться школьные уроки с загадочным сиянием звезд? Скукотища! Он вышел в коридор. Серые, как в тюрьме, школьные стены нагоняли тоску, а тут еще поганец шагал навстречу. В руках рыжего пройдохи было зеркальце. Он приставил его к лицу Эллиота. «Парень года! Друг президентов, королей и инопланетян!» Он повернул зеркальце так, чтобы в нем отразилась и его собственная физиономия. «Конечно, с тобой там будет еще кое-кто. Мы знаем, кто, правда?» «Пустобрех и зануда». Впрочем, трепотня Лэнса вызывала ожидаемый эффект. Эллиоту захотелось как следует вздуть его. Лэнс улыбнулся, чувствуя, что наконец чего-то достиг в этом мире. Теперь он мог бы прямо из 5-го класса стать участником аэрокосмической программы и давать советы по связи с инопланетянами. Разве не звучат у него в голове какие-то сигналы? Он все время разговаривает со мной, Эллиот. Я ему нравлюсь. Не понимаю, чем. А он понял, что я могу быть ему полезен. Послушай, Лэнс взял Эллиота за рукав. Ты знаешь, что мы теперь самые важные люди в школе? Ведь мы в контакте. Его глазки еще больше перекосились, словно у ночной белки летяги в дневное время. Эллиот взглянул в слезящиеся бусинки глаз Лэнса и должен был признать, в них отражалось сверкание Ипа. Это помогло ему подавить в себе страстное желание отлупить поганца. «Да-да, правда, мы в контакте. Но мне пора». Он зашагал по коридору, а Лэнс отправился во свояси. Оба слышали звездный зов, но сигналы у Эллиота были сильнее и звучали не так радостно. Чувство космического одиночества вернулось с волной, проникшей сквозь школьные стены. Проследить источник волны не представляло труда. Школа, городской квартал, холмы, у подножия которых приютилось несколько домиков, и в одном из них, в тесном закутке, подавленный старый космолог с геранью в руках. «Инопланетянин», — бормотал микробиолог по пути в зал заседаний. «Я уже жалею, что согласился участвовать в этой дурацкой затее», — обернулся он к коллеге. «А я смотрю на это как на отдых», — засмеялся тот. «Правительство могло бы придумать лучший способ использовать наше время», — пожал плечами микробиолог. Они вошли в зал. Места за столом уже были заняты. Ученые, военные, медики беседовали между собой. Легкое позвякивание ключей возвестило о появлении инициатора собрания. Ключник прошел к председательскому месту, все стихли. «Дамы и господа, мы недолго задержим вас. Я понимаю, вы устали с дороги, а завтра вам придется встать до рассвета. Система карантина, разработанная нами, вполне совершенна, не потребует серьезной подготовки». Что же представлял собой этот ключник, спокойный, уравновешенный человек, находившийся в самом эпицентре циклона, с каждой минутой набиравшего силу? С детства его преследовала заветная мечта. На Землю прилетает пришельцы из космоса и избирает его посредником для передачи человечеству вечных знаний и опыта, накопленных высшим разумом. Детские грезы редко воплощаются в жизнь. Мечты ключника увлекли его в сомнительные сферы деятельности, связанные с разведкой, пока, наконец, он не стал одним из тех, кто расследует самые загадочные и непонятные небесные явления — вспышки света в ночи, туманные следы на горизонте, трепещущие очертания на экране радара. Ключник провел долгие месяцы в пустынях и на вершинах гор, видя над головой карту звездного неба, где в неподвластном воображению отдалении от Земли плавала сводящая с ума тайна. Как всякий упорный охотник, ключник, наконец, уловил некую систему в передвижениях своей жертвы. Он был первоклассным специалистом, исколесил в джипе тысячи миль, но ему приходилось довольствоваться земной техникой, в то время как объекты его интереса двигались высоко-высоко над ним с неземным изяществом и быстротой. Но привычка становится правилом, и ключник обнаружил некую закономерность. Посещения небесного корабля зависели от вегетационных циклов земной флоры. Космический корабль появлялся в определенной точке земного шара в период цветения. И теперь на стене кабинета висел четкий фотоснимок корабля, сделанный в момент его приземления среди холмов неподалеку от дома мэрии. За окнами двор склада гудел от прибывшей техники и голосов, сопровождающих ее специалистов. Ловушка готовилась медленно, слишком медленно с точки зрения ключника, но нельзя было допустить ни малейшей оплошности, чтобы не прозевать и не испортить добычу. Внутри складских помещений разворачивались всевозможные системы жизнеобеспечения, ибо мертвый инопланетянин не представлял собой желанного приза. Его необходимо было взять живым, и для этого ключник предусмотрел все. Что бы ни произошло с инопланетянином от длительного пребывания в чужеродной земной среде, у ключника на все было готово противоядие. Были мобилизованы все достижения медицины. Все, что Земля могла предложить, было наготове и в любой момент могло быть представлено в распоряжении ученых для спасения плененного члена экипажа космического корабля. Ключник не мог знать только одного, что созвана им куча специалистов, способна лишь повредить маленькому инопланетянину, который довольствовался ММ и не нуждался ни во внутривенном питании, ни в трансплантации органов. Но ключник сплел гигантскую сеть, в которой было предусмотрено все. Здесь смогли бы даже оживить замерзшего в ледниковый период мамонта, если бы до этого дошло дело. Оживить любой орган, любую клетку, создать любую среду обитания, мыслимую во Вселенной. «Мне не нужен мертвец», — неустанно повторял он своим сотрудникам и приехавшим по его зову ученым. Уже было смонтировано самое разнообразное оборудование. Если бы каждую проволочку, бывшую наготове, прикрепить к телу инопланетянина, он стал бы похож на телефонный коммутатор. Все, кто находился на складе, страстно желали поскорее вступить в контакт с инопланетным существом. Разве можно не мечтать об этом? Гигантская сеть ключника была готова опутать маленькое, всего в 3 фута ростом создание, прячущееся в чулане и каким-то образом знавшее о том, что готовится.